Пока в ванне набиралась вода, позвонил в парижский офис, сообщил новости дня Филиппу, главному своему партнеру по данному проекту. Узнал, что его ожидают мейлы, на которые нужно ответить срочно. И еще ему надо позвонить в проектное бюро. «Зачем?» «Ну, из-за этой истории со вторым слоем». «Ты чего смеешься?» Забеспокоились на том конце провода. «Прости, это нервное». Разговор перешел на другие проекты, стройки, сметы, проценты, проблемы, постановления, сплетни в их окружении, и под самый конец Филипп объявил ему, что Сингапур у них увел Марсикен со своей шайкой. Вот как. Он уже и не знал, огорчаться или радоваться. Сингапур. 10 000 километров, 7 часов разницы. Внезапно, в одну секунду, вспомнил, что смертельно устал, что не выспался, вот уже месяцы, годы, и что сейчас перельется ванна. Выключив воду, вернулся в комнату. Нашел розетки для своих многочисленных зарядников, бросил пиджак поперек кровати, расстегнул несколько пуговиц на рубашке, присел на корточки, помедлил в нерешительности перед холодным светом распахнутого мини-бара, потом вернулся к кровати и сел возле своего пиджака. Вынул ежедневник. Как будто заинтересовался завтрашними встречами. Как будто ненароком перелистал. Как будто машинально. Просто так. Из удовольствия вдали от дома потеребить в руках что-то свое, родное. А потом, надо же, наткнулся на телефон Алексиса Лемена. Вот так-так. Сотовый лежал на ночном столике. Посмотрел на него. Едва успел набрать код Франции и две первые цифры номера, как предательски прихватило же... Бросил телефон и ринулся в туалет. Подняв голову, наткнулся на свое отражение в зеркале. Брюки на полу, икры бледные, колени острые. Рубашка расхристана, лицо напряженное, взгляд несчастный. Старик, да и только. Закрыл глаза и облегчился. Вода в ванне показалась ему прохладной. Его познабливало. Кому еще он мог бы позвонить? Сильви? Других близких подруг у нее, кажется, не было. Но как же ее найти? Как ее фамилия? Бреман? Бремон? Да и общались ли они в последнее время? Сможет ли она хоть что-то ему рассказать? Да, и хотел ли он сам что-то узнать? Она умерла. Умерла. Он больше никогда ее не услышит. Ни ее голоса, ни ее смеха, ни ее проклятий. Не увидит, как ее губы кривятся, дрожат или растягиваются в улыбке. Не сможет смотреть на ее руки, на запястье, на рисунок вен, на круги под глазами. Уже никогда не узнает, что она скрывала так хорошо, так плохо, так глубоко за усталыми улыбками или дурацкими гримасами. Не сможет подсматривать за ней, не сможет неожиданно схватить ее за руку. Неужели то, что он узнает причину ее смерти, заменит ему все это? Что ему это даст? Дата смерти? Подробности? Точный диагноз? Неподатливое окно? Одно неверное движение? Последнее? Нет, честно говоря. Такая игра, пожалуй, не стоит свеч. Шарль Баланда оделся во все чистое и, стиснув зубы, затянул на ботинках шнурки. Он знал. Знал, что боится узнать правду. Но гордец, сидящий в нем, похлопывал того, другого по плечу и твердил. «Да ладно, перестань. Ты помнишь ее, вот и хорошо. И помни ее такой, какой знал. Ты все испортишь. Только так ты можешь отдать ей последний долг. Ты же знаешь, сохранить ее вот таким образом, живой и только живой». А другой, трусливый, все давил на затылок и шептал ему на ухо. «Ну, конечно. Ты ведь почти уверен, что она умерла так же, как жила. Одна, одна, одинешенька, и как придется». Совершенно потерянная в этом мире, который был для нее слишком мал. А что ее убило? Нетрудно догадаться. Пепельницы, переполненные окурками. Или выпитые стаканы вина, которые никогда не приносили ей облегчения. Или кровать, которую она больше не расстилала. Или... А сам-то что? К чему теперь кадилом размахивать, да тоску нагонять? Где ты раньше-то был? Не обделывался бы сейчас со страху. Эй, парень, ладно... «Держи себя в руках. Знаешь сам, куда бы она послала тебя с этим твоим сочувствием?» «Да заткнитесь вы оба!» — заскрипел он зубами. «Помолчите!» И раз уж он был такой гордый, то именно трус принялся набирать номер его злейшего врага. «Что он скажет? Баланда на проводе? Или это Шарль? Или это я?» На третьем гудке почувствовал, что рубашка липнет к спине. На четвертом пересохло во рту. На пятом... На пятом услышал щелчок автоответчика, и женский голос зачирикал. «Здравствуйте, вы позвонили Карине Алексису Лемен. Оставьте ваше сообщение, и мы вам перезвоним, как только...» Кашлянул, чтобы прочистить горло. Помолчал несколько секунд. Автоответчик записал его дыхание на расстоянии нескольких тысяч километров и повесил трубку. «Алексис?» — надел плащ. «Женат». Захлопнул за собой дверь. «На женщине», — вызвал лифт. «На женщине по имени Карина», — зашел в него. «И она живет с ним вместе, в одном доме», — спустился на 6 этажей. «В доме, где есть автоответчик», — пересек холл и... устремился на свежий воздух. «Значит, и тапочки тоже есть». «Плиз, сэр!» Шарль обернулся. Консьерж тряс чем-то над стойкой. Хлопнул себя по лбу, вернулся, взял свою связку ключей, отдав взамен ключ от комнаты. Его ждал другой шофер. Куда менее колоритный и на французской машине. Приглашающая сторона расстаралась, но он не строил иллюзий относительно предстоявшего мероприятия, просто возвращался к работе, как старый служака на фронт. И только когда они въехали в ворота посольства, решился, наконец, выпустить из рук свой сотовый. Ел мало. Претенциозная роскошь игумновского особняка его на этот раз вовсе не впечатлила. Отвечал на вопросы, которые ему задавали, выдавал истории, которых от него ждали. Прекрасно справлялся с ролью, держался прямо, приборов не ронял, уверенно подходил к раздаче, перекидывался шутками и намеками с окружающими, пожимал плечами, когда требовалось, кивал головой и даже смеялся впопад, а между тем его мир пошатнулся, дал трещину и рушился на глазах. Посмотрел на свои пальцы, напряженно сжимавшие бокал. Аж побелели. Почему бы не разбить его, этот бокал? Пойдет кровь, можно будет встать и уйти. Анук вернулась. Анук вновь заняла свое место. Заполнила собой все, как раньше, как всегда. Отсюда или оттуда она смотрела на него, подсмеивалась над ним, комментировала манеры соседей по столу, их спесь, драгоценности на дамах, бессмысленность происходящего и спрашивала, как он здесь оказался. «Что ты там делаешь, Шарль?» «Я на работе». «Ты что ты?» «Да». «Анук, прошу тебя». «Так ты даже помнишь, как меня зовут?» «Я все помню». Ее лицо потемнело. «Нет, не говори так. Есть некоторые вещи и моменты, я бы хотела, чтобы ты их забыл». «Нет, не верю. Хотя... хотя что? Возможно, мы говорим о разных вещах». «Надеюсь», — улыбнулась она. «Ты?» «Я? Ты все такая же красивая». «Замолчи, идиот. Встань, посмотри. Они все возвращаются в зал». «Анук». «Что, мой хороший? Где ты была все это время?» «Где я была? Это у тебя надо спросить. Ну, давай же, иди к ним. Тебя все ждут». «Все в порядке?» — спросила супруга посла, жестом приглашая его сесть в кресло. «Да, спасибо. Вы уверены? Просто устал». «Да ладно, полноте. На усталость все можно свалить». Сколько лет он же это делал, ловко прячась в мягких складках ее мятых одежд. За этой ширмой, такой пристойной и такой удобной. И впрямь в усталости есть некий шик, как будто знак удачной карьеры. И даже что-то лестное. Орден за заслуги, приколотый к непрекаянному сердцу. Он лег спать, думая о ней и удивляясь в который раз, насколько справедливы самые избитые банальности. Когда в крышку гроба уже вбиты гвозди, вдруг спохватываешься. Я не успел с ней как следует попрощаться. Или «Если бы я знал, я бы попрощался с ней иначе». Или «Мне еще столько всего нужно было ей сказать». «А я с тобой даже не попрощался». На сей раз не ждал от нее ответа. Ночь на дворе, а ночью ее никогда не было рядом. Или она дежурила в больнице, или же погружалась в летопись собственной жизни, в изучение планов своих великих сражений, взяв подручные Джонни Уокера и Питера Стюйвесанта, которые помогали ей вовремя перевернуть страницу и выдвинуть легкую кавалерию. Постепенно она впадала в забытье, капитулировала и, наконец, засыпала. «Моя Анук, если рай существует, ты уже наверняка соблазняешь святого Петра. Уверен в этом. Вижу тебя. Вижу, как ты взъерошиваешь ему бородку бабочкой, как забираешь у него из рук ключи и вешаешь их себе на пояс. Когда ты была в порядке, ты могла все на свете, стоило тебе только захотеть, и ты устраивала нам, детям, просто райскую жизнь. Сколько дверей ты распахнула перед нами своей улыбкой. Сколько раз мы с тобой пролезали без очереди, сколько раз катались с зайцем, сколько нарушили всяких правил. Сколько оскорблений пропустили мимо ушей, на скольких зануд наплевали, сколько препятствий преодолели, сколько запретов обошли. «Возьмите меня за руки, парни», — заговорщически говорила ты, — «и все будет хорошо». Конечно, мы обожали, когда ты нас, сосунков, называла парнями, до боли сжимала наши руки и шла на штурм. Мы дрожали от страха, порой бывало и больно, но мы готовы были идти за тобой хоть на край света. Твой старенький «Фиат» был нашим кораблем, ковром-самолетом, дилижансом. Ты подгонял свою тарантайку, бронясь, как здоровяк Хэнк из «Лаки Льюка», но шевелись, старая кляча. Ты лихо мчалась по окружной, пожевывала сигарету и сплевывала табак прямо в окно, радостно глядя, как мы подпрыгиваем от изумления. За тобой трудно было поспеть, зато никакой телевизор нам был не нужен. И все было возможно. Все, если только не отпускать твою руку. А помнишь, как однажды ты устроила нам целое представление, когда от сгущенки Нестле мы уже перешли на Мальборо? Мы возвращались со свадьбы Каролин и, должно быть, дрыхли на заднем сиденье, продолжая подтанцовывать во сне, как вдруг нас разбудили твои испуганные крики. «Алло, алло, XB-12, вы меня слышите?» Мы обалдело озирались, приходя в себя. Машина с выключенными фарами стояла посреди поля, а ты разговаривал с прикуривателем при неверном свете потолочной лампочки. «Вы меня слышите?» — молила ты. «Наш корабль на рейде, мои джедаи по уши в мазуте, а повстанцы у нас на хвосте. Что мне делать, Оби-Ван Кеноби?» Алексису было не до шуток. Еле ворочая языком, он грязно выругался, испугав стоявшую рядом корову. «Но ты так хохотала, что не могла его слышать. Нечего таскать меня на всякие идиотские фильмы!» Потом мы вернулись в колею гиперпространства, а я еще долго смотрел на твое улыбающееся в зеркале лицо. Я видел перед собой девчонку, какой ты была когда-то, или могла бы быть, если бы тебе тогда разрешали проказничать. Сидя у тебя за спиной, я смотрел на твой затылок и думал про себя. Не потому ли ты превратила нашу жизнь в сказку, что у тебя самой было хреновое детство? И понимал, что тоже старею вместе с тобой. Иногда я трогал тебя за плечо, чтобы проверить, не спишь ли ты, и однажды ты положила мою руку на свою. У платежного терминала ты ее забрала. Но сколько же звезд было в ту ночь на небе? Сколько звезд? Да, если рай существует, то там, наверху, уж ты-то наверняка задашь им жару. Ну а здесь? Что здесь осталось после тебя? Заснул, вытянув руки вдоль тела. Голый, грязный, одинокий, на Смоленской улице в Москве, в России. На этой маленькой планете, которая вдруг стала, и это последнее, о чем он успел подумать, бесконечно скучной.